Виконт Авдеев, кстати, подарил мне огромный грузовик отечественного производства. Последняя модель, только-только с конвейера. Учитывая количество разного добра, которое мне ежедневно приходится возить через проклятые земли, подарок очень кстати. Надо только его обшить и укрепить, а заодно подумать, куда пулемет воткнуть. И можно будет спокойно таскать грузы по местному бездорожью. У Виконта началась белая полоса в жизни. После фактического разорения на фоне спасения сына, он согласился работать с герцогом Шмидтом. Благо на тот момент его мощности еще хватало. Но когда Виконт узнал, что именно ему придется транспортировать, то моментально все понял. Не знаю, где и как он достал деньги и под какой немыслимый процент, но штат грузовиков он увеличил кратно, лишь бы не подвести герцога. Потому что понимал, что очень скоро эти грузовики будут колесить по всей империи. А империя у нас, мягко говоря, огроменная. И везде есть те, кому может срочно потребоваться наш эликсир. А потом эти же грузовики поедут в соседние страны, потому что без не плевать на национальности, культурные традиции, она прорывается везде, где только может. Те же грузовики поедут в порты, откуда на кораблях товар доставят на другие континенты. И там тоже будут грузовики. И Виконт Авдеев хочет, чтобы те грузовики тоже были выкрашены в герб его рода. Того гляди, такими темпами род Авдеевых вполне может стать графским. Герцог Шмидт приехал с супругой Ольгой. Последний раз я видел ее лежащей в аквариуме с заряженной водой, подключенной к куче аппаратуры. Тогда девушка больше походила на скелет, обтянутый бледной кожей, но сегодня Ольга Шмидт сияла здоровьем и радовала глаз своей красотой. Чуть ли не больше герцога я был рад видеть Алексея, начальника их гвардии. Все-таки мы с ним вместе успели неплохо повоевать, а такое сближает даже больше, чем совместное спасение мира от черной чумы. Если ты сегодня в качестве охраны, то забей, у меня своих бойцов хватает, которые отказываются пить. Не положено, смутился Алексей. Я сейчас левшу позову, он тебе в рифму ответит. Когда еще коллекционное вино попробуешь? Герцог не будет возражать, я уверен. С Шмидтами ко мне приехал набор мягкой мебели от одной из лучших фабрик империи. Скажем так, даже я со своим баронским титулом от них бы даже каталога не увидел, не то что самой мебели. Фирма производит диваны и кресла для самого императорского двора, а учитывая мой практически пустой особняк, подарок очень кстати. А то у меня там только кровать, да ванна, ну еще дубовый стол, но мы его на улицу вынесли, чтобы закуски разместить. Больно уж большой и удобный. Вскоре явился Александр. Безопасник приехал без охраны, зато в машине с ним я увидел Никса. Если безопасник был одет в строгий черный костюм, то юный компьютерщик не изменял себе и разве что сменил зеленую толстовку на фиолетовую. «Неожиданно видеть вас вместе», – поздоровался я с парнями. «Парню нужна социализация», – пожал плечами Александр. «А моим коллегам нужно перетрясти его дом вверх ногами и вытащить все глушилки с ретрансляторами». «Снова. Мне сказали, что у тебя будет шаурма», – спокойно произнес Никс. «Или хотя бы пицца. Стейки из магических зверей, крольчатина, пиво трех сортов и еще всякого по мелочи. Мда, хреново тебе живется. Страдаю изо всех сил», — улыбнулся я. «Саш, а ты чего оделся-то как на работу? Это вообще-то мой выходной костюм. Вот, видишь», — указал он на грудь, — «нет герба империи. Считай, в домашнем пришел». «Хорошо, что Никс этого не слышал. Он бы тебе пособолизновал. Проходи, чувствуй себя как дома». От Александра мне в подарок достался листочек бумаги. В этом листочке говорилось, что барон Виктор Невский имеет официальное разрешение на отлов, уничтожение, разделку, переработку и последующую продажу органов, включая панцири из хитина любых инсектоидов, обнаруженных и уничтоженных на территории его земель. Внизу дата, подпись императора и печать имперской канцелярии. И дата странная, примерно совпадает с тем днем, когда я притащил тушу своего первого скоробея Светлане, хотя я тогда еще даже бароном не был. Тут в тексте ошибка. Разрешение выдано раньше, чем я получил титул барона. Правда? Делано удивился Александр. Получается, император ошибся. Интересно, найдется ли в мире хоть один придурок, который решит ему это сообщить? Очень интересно, кивнул я. Получается, не контрабандист, а верный гражданин империи. Хм, приятная плюшка. Очень. И еще получается, что империя прекрасно знает, кто, где, когда и сколько контрабанды продал, а еще кому продал. Но я-то имел полное право, ага. Ко мне никаких вопросов. От Никса я получил электронное письмо с купоном на 50% скидку в клининговое агентство ковырятели пупковых катышков и ко. Если что, это одна из фирм, через которые парень получает свою оплату. Да, с фантазией у него все в порядке. Позже приехали и другие гости. Судья имперского суда Петр Семенович приехал с дочерью Яной. Девчонка с короткими разноцветными волосами выглядела довольной и жизнерадостной после того, как я заблокировал проклятие. Петр Семенович признался, что они уже давно никуда не выбирались вместе, стараясь находиться под защитой стены барьера, и сейчас только-только привыкают к нормальной жизни. В подарок привезли мне современный кухонный гарнитур, все-таки люди в этом мире знают, что дарить на новоселье. Мясо-то я готовил в полевой кухне, одолжив оборудование у Ника. Но если учесть, что за первым кабаном мы загнали всю стаю, кроме молодняка, то наемникам тоже хватит. Вскоре приехала Светлана, в черном коктейльном платье, с красиво уложенными волосами, спускающимися на плечи. Шпала в качестве водителя, открыл девушке дверь и помог ей дойти до территории поместья, потому что нормальные дорожки пока были только здесь, а на ее каблуках по голой земле так просто не походишь. Хотя и с этой задачей она справилась филигранно. С новосельем, обняла меня девушка. Ты не представляешь, как я рада была твоему приглашению, а то платье копится, а поводов выгулить их все нет и нет. Ну, всегда рад помочь. В конце концов и отдыхать тоже надо. Шпала, ты-то чего тушуешься? Тоже проходи, с Васей поздоровайся, он тоже здесь. Ты же его с сестрой из того города вытащил. Да как-то неудобно, замялся бывший бандит. Нет, мне точно нужен тут левша, чтобы отвечать на подобное. Под конец, когда я уже начал уставать ходить туда-сюда, чтобы встречать гостей, ко мне завалилась огромная шумная компания. Если бы Ник с парнями предварительно не зачистил окрестности, то эта кавалькада автобусов точно собрала бы на себя всех окрестных монстров. Ну кто так путешествует по проклятым землям? Ладно толпой, но зачем же при этом играть на гитарах и стучать в барабаны, сидя на крышах автобусов? Впрочем, что взять с передвижного цирка, который уже несколько месяцев никуда не двигался? О, ваше благородие! Вышел вперед господин директор. Благодарим за приглашение на вечеринку. Виктор Сергеевич, поприветствовал я бывшего работодателя. Я же обещал, что как только найду себе тихое местечко на берегу озера, то сразу же вас приглашу, чтобы вам было место, где бросить кости. Помню, помню, огляделся тот. Только ж кто тогда будет всяких бедолаг выручать из беды и довозить до лучшего места, как я и говорил. Но на пару вечерков-то можно ведь и передохнуть. Да парни как услышали, что ты сам будешь готовить мясо, чуть ли не вперед автобусов побежали. Как такое пропустить? КХМ, простите, послышался знакомый голос, только говорил он на унише. Мои глубочайшие извинения, господин Невский, кажется, я неправильно понял ваше приглашение к переговорам по поводу заложников. О, Соломон, заприметил я черный седан, затесавшийся среди разномастной кучи циркового транспорта. Нет, все верно. Это такая традиция у нас, все серьезные дела обсуждать за столом. Тем более ты как раз с подарком. Да, господин Невский, кивнул Соломон Андерсонс, протягивая мне шкатулку. Только вот какое дело. Мы с тобой там все обсудили, но в наше соглашение нужно внести еще один пункт. Вот те солдаты, которых я захватил, они должны будут отработать пару дней в особняке. Отработать? В каком смысле? Прислугой. Разносить напитки, еду, тарелки мыть. На самом деле рук не хватает, так что я уже их всех припряг, так что этот пункт не обсуждается. Зато они сыты, довольны и при деле на свежем воздухе, а не в темном подвале. Твой отец тоже среди гостей, так что заходи, не стесняйся, а бумажки по ходу дела все утрясем. Как скажете, растерянно произнес Соломон. Этот паренек мне нравился, да и отец его со своим другом были скорее вынуждены вписаться в авантюру под названием «О гребе розового позора». Вот лорд Навак, который был организатором процесса, у меня еще попляшет, а с остальными я не прочь договориться. В конце концов кому-то же придется развозить наши эликсиры от черной чумы по Прибалтийскому союзу, а Соломон парень деловитый и не из робких, раз сам приехал ко мне договариваться за отца. Короче, чую, поладим. Под конец, пока вереница циркачей только забредала внутрь, в спину мне ударил свет фар подъезжающего автомобиля. Лицо обдало легким дуновением ветерка, а когда я обернулся, Свят уже открывал дверь автомобиля и подавал руку своей госпоже. Елена вышла из машины и посмотрела на меня, отчего на моем лице расплылась улыбка. Красивая, в легком облегающем платье лазурного цвета, с открытыми плечами и спиной. Волосы распущены, украшений немного, но все они в тон платью. Стройная, высокая, в свете заходящего солнца она напоминала хрупкий хрусталь, требующий бережного обращения. Из ниоткуда подул легкий ветерок, заставляя ее волосы красиво трепетать, оголяя плечи. Совершенно случайный ветерок, ну да. Мы с Еленой одновременно улыбнулись проказе духа-хранителя. «Привет», — тихо произнесла она. «Привет», — ответил я, разглядывая девушку. «КХМ», — прокашлялся Ярослав. «МММ, ша-пэ-ша», — прошамкал Свят, которому брат пытался заткнуть рот, но безуспешно. «Нет, ну ладно, они тут стоят столбом, мы то чего должны мерзнуть? Прошу простить, ваше сиятельство», — поклонился Ярослав. «Святозар очень рад вас видеть и сообщает, что во время отпуска растерял остатки этикета. Эй, я такого не ММГХГМ», — говорит, что желает по возвращению пройти углубленный курс по этике. «Сверхурочно, что говоришь, за свой счет, оплатить курс желает, ваше сиятельство. Я тоже рада тебя видеть, Светик», — улыбнулась Елена. «Мальчики, поможете выгрузить подарок из багажника? С новосельем, ваше благородие. Лучше просто мой господин, КХМ, то есть просто Виктор». Разумеется, новоселье было просто поводом собрать друзей и знакомых, отдохнуть, а завтра обсудить целую кучу важных дел разом, чтобы при этом еще не пришлось никуда тащиться. Ну и подарки, да. Но сейчас я просто был рад всех видеть. Просто рад, что удастся тихо и спокойно посидеть и расслабиться всем вместе. Мы это заслужили. Пойдем, покажу тебе мое новое жилище. Все уже собрались. С радостью посмотрю, взяла она меня под локоть. Только как бы там все без нас не съели, а то я с самого утра без росинки во рту. Что мне надо сделать, чтобы получить сочный кусочек мяса и бокал пенного? Придвинулась она ближе ко мне. Тогда меняем маршрут. Я как раз весь день мариновал ребрышко в пиве. Ты хотел сказать ребрышки? Нет. Глава 11. Лучше соври. Даже Амбер поймет и простит. Рванет, с сомнением произнес я. Не должно, ответил Саня. Точно рванет, прокомментировал Левша. Спорим? Саня с вызовом протянул руку, а Левша пожал. Старший сын моего дворецкого неплохо разбирался в технике, сам выбирал, настраивал и подключал генераторы в моей палатке, запитывал от них технику и все прекрасно работало. А Левша прекрасно разбирался во всем, что взрывается. Так что я был в некотором замешательстве, на кого ставить. А у курьеров есть одна мудрость. Если не знаешь, на кого ставить, ставь щиты. Что я и сделал, полностью окружив опасную конструкцию в несколько слоев. В центре подвала стояла здоровенная колба с подключенными кабелями и кучей разноцветных проводов. Внутри колбы сверкали самые настоящие молнии, будто бы кто-то запер их там. Подарок от Елены – индивидуальная разработка рода Юсуповых. Магический генератор без использования энергетических кристаллов. С ее слов, мой особняк такая штука может питать пару поколений, хотя сама колба всего 1,5 метра в высоту. Не гудит, не греет, разве что приглушенно потрескивает, а постоянные вспышки молнии немного нервирует. Но последние предусмотрели конструкторы, и стекло можно будет закрыть металлическим кожухом. Саня нервно сглотнул и посмотрел на меня. Я уверенно кивнул, и парень нажал на кнопку запуска. Елена говорила, что устройство абсолютно безопасно. Если не трясти, не бить, не стучать, не поливать, не резонировать, не сдавливать, не дышать, не что-то там еще на 3 страницы инструкции, которую никто не дочитал. Мне кажется, ее даже писали разные люди, потому что один человек состарился и умер бы где-то на середине. Колба загудела сильнее, провода и кабели дернулись, словно живые, волосы у всех встали дыбом, а потом все стихло. Лампочка на потолке пару раз мигнула и загорелась ровным теплым светом. Выдохнули. Я развеял кристаллы кварца, света теперь было достаточно. Выждал еще пару минут и только потом снял и щиты. Так, ну если все же рванет, то особняк можно будет строить заново, а потом снова устроить новоселье, чтобы получить новые подарки. Отличный план, а говорят, бизнес, это сложно. Гони червон, протянул руку Саня. А ты чего руку тянешь? Повернулся ко мне Левша. А я за Саню болел. Не прокатит? Ну хоть пятерик. Мы выбрались из подвала и вышли во двор, где остальные гости уже вовсю веселились. Прибалты под строгим надзором Аркадия Борисовича носились по внутреннему двору со скоростью молнии, Вот что значит хорошая физическая подготовка. А еще я их накормил от пуза и обещал добавки с пивом, так что и мотивация не пропадала. Разумеется, антимагические оковы с них снимать никто не собирался, чтобы не учудили чего. В углу на уличном диване заметил судью, о чем-то дискутирующим с Юсуповым. Подошел перекинуться парой слов и чуть было не оказался втянут в философский спор о человеческих правах и свободах в рамках государственного строя. Отмазался, что на трезвую голову умные мысли делают мне бобо, но обещал вернуться, как только поразмышляю над вопросом и дойду до нужной кондиции. В остальном, несмотря на разношерстность собранной компании, все выглядело довольно весело и непринужденно. Свят уже орал какие-то песни вместе с циркачами, при этом безбожно фальшивя. Строитель Виталика чем-то болтал со шпалой, им есть что обсудить, все-таки почти в одной банде раньше состояли. Светлана вела непринужденную беседу с Виконтом Авдеевым, Костя с Левшой уже дрались за ребрышки, но к этому я привык. Елену нашел с Ярославом, который ни на секунду не отходил от госпожи. А вот что удивительно, девушка играла с маленькой волчицей, кажется, ее зовут Лайка. Елена гладила волчицу и ветром заставляла ее шерстку вздыматься. Кажется, мохнатой это нравилось. Соломон с отцом и другим генералом явно чувствовали себя неловко, тем более что с генералов антимагические оковы никто не снимал. Но троица сидела за одним из столов, у всех бокалы с вином, тарелки с мясом и закусками, а Свят пытался научить их петь Катюшу. Вот бы кто научил петь Свята. Побродив среди гостей и убедившись, что вечер проходит так, как запланировано, я уселся в дальнее кресло с куском мяса в одной руке и бокалом красного вина в другой. Вино лорда Новака взял из самой-самой пыльной бочки, какую нашел. В принципе, там пыли был такой слой, что можно было считать это второй бочкой. Кстати, кислятина примерзишая, а я в своей жизни много чего успел попробовать. В прошлой жизни, я имею в виду, этому вину ставлю 3 из 10, чуть ниже пиратского рома воздушных кочевников, которым они заправляли двигатели, чуть выше сока речного слизня из мира бесконечных водопадов. Он там считается деликатесом. А вот герцогу Шмидту это вино очень понравилось, а я как дебил повелся. Надо было брать пример с Левши и пить темное подпространственно чешское. Кстати, то ребрышко после экспериментов пришлось выкинуть. Остальные тоже. И чтоб был понятен масштаб проблемы, даже Хиса отказалась их жрать. Та самая Хиса, которая внутренности жуков за обе щеки выедает. Но кислое вино это не оправдывает, я специально покупал вино в Империи и экспериментировал с ним. Любой алкоголь прекрасно себя чувствует в подпространстве. Любуешься? Плюхнулся рядом Левша. С этого ракурса открывался прекрасный вид на мой особняк, на дуб перед ним, на фонтанчик, за спиной плещется вода в озере, вдалеке пробиваются первые саженцы. Уверен, буквально через пару лет, учитывая способности Немуя, мои земли будут окружать густые зеленые леса. Да, получилось хорошо, а главное есть куда расти и развиваться. Неплохое местечко для жизни, кивнул я. Такое и терять жалко, придется заниматься обороной, отбивать охоту у желающих. Ой, да хоть на денек успокойся со своим планированием. Вон, посмотри лучше, как Свят с Алексеем борются. Блин, Свят вообще везде успевает. Скоростник же, король вечеринки прям. И вправду, начальник гвардии Шмидта и Светозар прямо сейчас устроили состязание по армрестлингу, а столпившийся народ уже делал свои ставки. Кто победит? Задумчиво спросил Левша. Свят хоть и не силач, но все же физовик. Но Алексей мастер, к тому же старше и опытней. Но у него аспект усиления. У Свята преимущество за счет дара. Ставлю на него. Алексей не ввязался бы в беспроигрышную дуэль. Он начальник гвардии герцогского рода, а такие высоты тупыми решениями не достигаются. Ставлю на него. Через 3 минуты борьбы исход стал очевиден. Свят давил остервенело, но Алексей использовал все тело, хотя со стороны казалось бы, что задействованы только руки. Но знание правильных техник, терпение и холодный расчет принесли свои плоды. Гвардеец постепенно начал давить, переходя из обороны в нападение, пока скоростник под всеобщие аплодисменты не оказался повержен, а победитель получил свой процент со ставок. 3 литра пива, 16 ребрышек, 2 кроличьих лапки и миску салата. Да, какое казино, такие и ставки. Больше всех за победителя радовалась Мария. Наш главный разработчик эликсира приехала с герцогом, завтра будем обсуждать план завода, и ее мнение тоже потребуется. Но сегодня девушка просто радовалась за Алексея, а по взгляду было заметно, что они не просто служат одному человеку. Ну что ж, рад за них. Кстати, о парочках. Я заметил, как отдельно от всех сидели Никс с Яной. Компьютерщик все время косился на разноцветные локоны дочери судьи и что-то увлеченно показывал ей на планшете, а та периодически смеялась и что-то спрашивала. А в другом конце хмурился Александр, который явно не понимал, откуда юный хакер взял планшет и что он там мог натворить, чтобы произвести впечатление на юную девчонку. Я тоже не понимал, но на всякий случай попросил Ника перепроверить все защитные системы и поменять пароли. Подумал еще раз и приказал снять боезапас со всех автоматических турелей. В случае чего, Белая предупредит заранее, подключим обратно. А вот салюта сегодня не планировалось. Чуть позже я подошел к Елене, когда та осталась одна. До этого не хотел ее отвлекать. Сначала она, как и положено княжне, пообщалась с герцогом Шмидтом, виконтом Авдеевым и Александром, моментально раскусив, что парень не просто какой-то мужик в костюме. Аристократия, глаз наметан. Потом она почти час сидела на диванчике и болтала с дедом. Судя по лицам, говорили ни о чем и были счастливы этому. Только вот взгляды, которые они по очереди кидали в мою сторону, немного напрягали. Слишком уж задумчивые, не к добру. Еще и пророческий глаз чешется. В какой-то момент, я сам не понял, когда левша ввязался в спор с бывшими коллегами, и в итоге он и трое циркачей начали метать ножи по мишеням. Для этого даже притащили манекен с корабея. А когда ножи закончились, они перешли на вилки. Чуя, куда все катятся, я пошел в дом искать Аркадия Борисыча, чтобы тот спрятал все столовые приборы. Вышел из дома, посмотрел на творящийся беспредел, развернулся и предупредил, чтобы тарелки тоже спрятал. На выходе нос к носу столкнулся с Еленой и чуть не снес девушку, успев подхватить в последний момент. «Спасибо», — поблагодарила она, — «а я искала место, где можно помыть руки». «Ау, точно, я провожу. Как тебе вечер?» «Прекрасно. Рада, что сумела выбраться из особняка. Да дедулю рада увидеть. Таким, дедулю, ну, он сам себя так называет теперь. Он вообще изменился. Словно бы скинул какую-то ношу и превратился в простого такого дедушку. Из детства. А у тебя тут просторно, свежо. Да, мебели толком еще нет», — почесал я затылок. «А план закладывал с запасом, так что пока пустовато. А мне нравится, когда пустовато», — улыбнулась она. «Больше места, легче дышать, не сомневаюсь. Тогда тебе понравится моя спальня. Я там две стены сделал из панорамных окон, которые можно сложить и получится, что комната сразу переходит в открытую веранду». «Спальня, говоришь?» — прищурилась она. «Это не было намеком», — усмехнулся я. «Ваше сиятельство, я же всего лишь барон, а вы у нас княжна. Может, для других ты всего лишь барон, но если бы эти другие видели тебя истинным, о, императоры и короли выстроились бы в очередь, чтобы женить тебя на дочерях, если их не обставит императрица и королевы. Льстишь. Сейчас я всего лишь барон средней руки. Сейчас, может быть, но помнится, год назад у тебя и этого не было. А кем ты станешь еще через год? Ну, тут либо трупом, либо перспективы довольно обширны. Шансы, к сожалению, 50/50. Когда связываешься с хахой, это максимум, на что можно рассчитывать, независимо от количества глаз. Ванна наверху, указал я на лестницу, в том смысле, что это единственная ванна, которую успели спер оборудовать, но зато в европейском стиле. Не знала, что тебе такое нравится. Я личность скромная, какой стиль достался, тому и радуюсь. Я проводил Елену наверх, но меня буквально тут же окликнули с первого этажа. Оттуда доносился шум и грохот, но оказалось, что Хиса притащила и вывалила прямо на кухню запеченного поросенка и два ящика виски. Очень кстати, конечно, но поросенка, мягко говоря, гостям лучше не показывать. Никому лучше не показывать. Однако сама мысль, что один лорд-говнюк остался без ужина, добавила изюминку этому вечеру. А поросенка я быстро упаковал в созданную сферическую проекцию, чтобы своим ароматом он не провонял мне все обои, и мы его достойно похоронили. Быстро, но достойно. В этот момент порыв ветра ударил мне в спину, заглушая все праздничные звуки, доносящиеся со двора. В этом ветре я явно ощущал напряжение духа-хранителя, и мой глаз зачесался еще сильнее. С замиранием сердца я бросился наверх, уверенный, что с Еленой что-то случилось. Последний раз ее дух проявлял такую настойчивость только когда девушке грозила смертельная опасность, и мне пришлось на ходу изобретать телепорт, чтобы спасти ее с отрядом из окружения жуков. Но сейчас-то мы на охраняемой территории, где все под моим контролем. Но ветер бил в спину, направляя меня с такой силой, что чуть не срывал висящие на стенах картины и шторы на окнах. Влетев в комнату, я замер в проеме с отвисшей челюстью. Дух хранителя игриво потрепал меня по волосам и исчез. В полумраке спальни я видел лишь силуэт Елены, стоящей около панорамного окна. «А ты прав», — тихо произнесла она. «Мне нравится твоя спальня. Правда, сейчас открывать не хочется». Она обернулась и, цокая каблуками, медленно подошла ближе, очень близко, так, что я мог уловить ее запах. Очередной порыв ветра захлопнул дверь за моей спиной и стих. Я шагнул вперед и прижал девушку к себе. Наш первый поцелуй был окутан запахом весеннего ветра, спускающегося с цветочных лугов. Тонкое платье упало на пол, и теперь силуэт девушки стал идеальным. Теперь в нем не было ничего лишнего, только плавные изгибы линий. Следом на пол упало все лишнее, что было на мне. На следующий час мы с Еленой были заняты только друг другом. Должен сказать, что кровать в европейском стиле понравилась нам обоим, но я выставил и поддерживал столько барьеров, что это осталось нашей тайной. Не знаю, про каких там императриц и их дочерей говорила девушка раньше, но могу смело сказать, что суккубам стоит чему поучиться. Не в плане техники, но в плане страсти точно. Из дома мы вышли вместе, одежда без единой складочки, оба веселые и довольные жизнью. Елена держала меня под руку, а мы обсуждали, что бы сказал ее отец на такое поведение. Почему-то, когда я пародировал его голос и пытался хмуриться, как он, смешно было даже самому, что уж говорить про хохочущую Елену. Нашего отсутствия, казалось, никто даже не заметил. Вообще большинство гостей смотрели в сторону Свята, который прямо сейчас забрался с ногами на стул и скрючился в три погибели. Судя по напряженной позе, стоял он так довольно долго, с вытянутой рукой. «Это что у него там?» — пыталась разобрать Елена. «Кажется, кусочек филе, которое я готовил сегодня». «Ням-ням!» — злобно рычал Свят, с безумием вращая глазами. «Ням! Ня-я-ям!» «Кажется, сломался!» — вздохнул я. «Моя вина!» — знал же, что он не выдержит таких нагрузок, надорвался после тренировки. «Кукуха поехала!» «Ярослав расстроится!» — вздохнула Елена. «Ярослав не заметит разницы». «Тоже верно». Время вышло, словно рефери во время матча громко произнес судья Петр Семенович, явно вжившись в роль. «Следующий участник. Дамы, господа, делайте ваши ставки. Напоминаю, победитель получает половину выигрыша». Вскоре на стул забралась дочь дворецкого, держа в руках кусочек мяса. Аня вытянула руку с лакомством и в наступившей тишине отчетливо произнесла: «Ням». В этот миг в воздухе из ниоткуда появилась кошка, будто бы выпрыгнув из толпы, схватила угощение и растворилась до того, как ее лапы коснулись земли. Под всеобщие восторженные крики, сдобренные аплодисментами, румяная Аня спустилась со стула. «Что ж, дамы и господа», — произнес Петр Семенович, — «у всех нас был шанс, у некоторых, судя по времени, даже 10, все посмотрели в сторону Свята, который растирал затекшую спину, но победитель очевиден. Но не расстраивайтесь, мне сообщили, что на носу следующий конкурс, гораздо сложнее предыдущего. Вам требуется отыскать медведя, который спрятался где-то на территории особняка. Но это не будет просто, потому что это не простой медведь. Раньше он был питомцем известного ниндзя из скрытой деревни Древней Японии, так что найти его будет непросто. Приз победителю – 3 кило мяса магического вепря, маринованного в секретном соусе имени Невского». «О, это я легко», – воодушевилась Елена. «Перезвон, есть работенка». «Перезвон, ты дала духу имя?» «Ну да, а что, видел бы ты, что он с колокольчиками может вытворять, такие мелодии выдает. Я тебе обязательно покажу, но сначала найду медведя. Я быстро, то есть никогда», – вздохнул я, но Елена уже убежала, не дослушав. «Ну что с нее взять, нельзя же обижаться на ветер». Я спустился к гостям, в поисках чем бы восстановить баланс жидкости в организме, а то он сильно упал после интенсивных нагрузок. К делу я подходил со всей ответственностью, мало ли матрас скрипучий подсунули, с этих лордов станется. Поболтал немного с гостями, поздравил Аню с победой, впрочем, та лишь коротко поблагодарила и побежала дальше выполнять свои обязанности. «О, Вик, подошла ко мне веселая Светлана, с порозовевшими щеками. Отличный вечер, не то что эти скучные приемы у других аристократов. Уж поверь, мне есть с чем сравнивать». «Я рад», — улыбнулся я. «Жду приглашения на новоселье, как будет готов твой коттедж. Если что, виски, который ты мне должен, и виски, который ты мне подаришь на новоселье, это два разных виски. Я учту. Светлане явно не хватало отдыха, так что девушка позволила себе расслабиться и ни в чем не отказывала. Я понимал, сколько у нее в последние месяцы было работы, ведь львиную долю обеспечил ей я, так что был рад, что смог хоть на один вечер помочь ей перестать думать о всяких важных делах. Надо бы только найти Шпалу, чтобы он проследил за боссом и в нужный момент отвел ее в комнату для гостей и уложил спать, и уточнить у Ника, не провезла ли она чего-то взрывоопасного, на всякий случай. Флешбики. Должна же быть хоть какая-то причина, почему пророческий глаз так зудит весь вечер. Я себе уже всю астральную щеку расчесал. В этот момент Света как-то не особо удачно шагнула в сторону стола с напитками и подвернула каблук. В последний момент я успел шагнуть к ней и подхватить девушку, так что все обошлось. «Ой, спасибо», — выдохнула она, вставая и опираясь о мое плечо. «Кажется, мне пора передохнуть, а то что-то вино из той бочки оказалось крепче, чем казалось. Комнаты наверху, Шпала знает, какая твоя, я его сейчас позову, а ты присядь». Я отвел девушку к дивану и усадил. Сам развернулся, чтобы найти Шпалу, и нос к носу столкнулся с Еленой. «Вик», — растянуто произнесла она, — «а что это за сексуальная блондинка в нарядном платье, которая тебя только что обнимала? Не хочешь нас познакомить?» Пророческий глаз начал пульсировать и дергаться. Я сглотнул, посмотрел на Светлану, затем на Елену. Пророческий глаз был готов запустить таймер. «Лучше соври», — шептал вкрадчивый голос в голове. «Даже Амбер поймет и простит». Глава 12. «Почему я, рука, деловой партнер, слишком двусмысленно, а это даст Елене огромный маневр, чтобы понять все неправильно. Она пыталась меня взорвать, не прокатит, тут большинство гостей хотело меня убить при первой встрече. Они даже устраивали соревнования, где рассказывали, как со мной познакомились и почему желали меня грохнуть. Сначала лидировал судья, к которому я банально вломился в дом, требуя помощи, обгоняя по голосам даже Юсупова. Но победителем в итоге признали безопасника, который просто показал приказ на мою ликвидацию. Там не была указана причина, но зато имелась соответствующая печать и подпись без даты. А победителем он стал, потому что приказ все еще носил с собой, как он сам сказал, на всякий случай. И почему-то многие понимающие закивали. Какие еще варианты разрешить ситуацию миром? Телепортироваться, так озеро рядом, дух меня сдаст, а Елена догонит и утопит. А остальные понимающие покивают. Телепортироваться дальше? Нет, скорлупа вокруг мира все еще прочная, не пробить. Нет, точно не пробить. Хотя, нет, все еще не пробиваю. Думай, Вик, думай, драгоценные секунды утекают. Точно, надо открыть новый глаз и заморозить время. КХМ, не прокатило. Поставщик, нет. Дилер, не то. Совместный бизнес, да, она как раз держит в Знаменске все салоны древнейшей профессии, это точно поможет. Так, стоп, а чего я вообще думаю, что сказать, когда можно выбрать готовый вариант? О, Елена, я как раз хотел вас представить друг другу. Это Светлана, я аккуратно коснулся плеча неодаренной и влил просто космический запас энергии потока в пророческий глаз. От такого голова чуть не пошла кругом, пока я просматривал варианты ее возможного будущего в поисках наиболее подходящего. Это ж, нифига себе, это жена, то есть девушка левши. У них совместный бизнес в сфере торговли. Девушка левши, непонимающе нахмурилась Света, а это Елена Юсупова. Княжна, я зыркнул на Светлану так, чтобы она протрезвела от моего взгляда. Княжна, а еще будущий архимаг ветра. Ао, ваше сиятельство, наконец-то сообразила Светлана. Вика вас много рассказывал. Левше, разумеется, а тот мне, правда, не знала, что друг Виктора с кем-то встречается. Встречается, это громко сказано. У нас пока цветочно-конфетный период. Ну, знаете, он дарит мне подарки, в основном туши дохлых монстров. Правда, иногда еще потроха и коллекции порно-журналов. А я делаю вид, что очень занято. Ну, чтобы не думал себе много. О, подарки дарит, Елена посмотрела на меня, а по спине пробежал холодный ветерок. Как романтично. Это меньшее зло, Вик. С этим мы как-нибудь разберемся. Подарим ей тушу ледяного дракона, например, такое левша не переплюнет. А еще они строят себе дома впритык друг к другу, перевел я стрелки. Очень милый совместный дворик получится с видом на озеро. Прошу меня простить, Светлана, вздохнула Елена. Видимо, алкоголь ударил, и она замялась. «О, я все понимаю», — улыбнулась она. «Сама такая, знаете, ваше сиятельство. Просто Елена. Елена, мне тут левша как-то раз говорил о их совместных вылазках. Вы знали, что?» Света как-то незаметно взяла Елену под руку и щебеча что-то повела к столу с закусками. «Как пить дать, будут перемывать нам кости». Но я все же выдохнул с облегчением и почесал глаз. Кажется, пронесло. Но Светлана и левша, как я вообще мог такое пропустить? Притом даже копать глубоко не пришлось. В том или ином виде их совместное будущее было в большинстве вариантов. А значит, процесс уже запущен. Интересно, почему тогда есть большой пласт вариантов, где они не вместе? Может, попробовать левшу просканировать, хоть мой глаз на него почему-то не действовал. Если раньше не получалось, то вряд ли и сейчас прокатит. Гости уже потихонечку начали расходиться. Кто-то уезжал со своей охраной, кто-то оставался ночевать у меня, благо хоть спальни я кое-как подготовил для этого дела. Циркачи останавливаться явно не собирались, и их ряды пополнялись теми из гостей, кто тоже решил гулять до утра, а уютные постели не прочь заменить теплом костров. Разумеется, костры на своем дворе я жечь не разрешил, вместо этого предоставив несколько круглых жаровин. Зато поджег я их лично, используя духовный огонь, так что пылать будут ярко и долго. С той стороны все громче звучали гитары и барабаны, им подпевали подвыпившие поляки, для которых не осталось работы, а еще приглашенные музыканты. Последних я сам не понял, зачем пригласил, все равно циркачей не переплюнули. «Да и ладно, ты чего тут торчишь?» Подошел ко мне левша и протянул бутылку пива. «Наши дамы познакомились». «А нет, какой ужас», — произнес левша, только матом. «И сейчас общаются». «А нет, какой ужас», — произнес левша, но при этом не повторялся. «Так, нам нужно придумать план, обговорить стратегию и дальнейшие действия. Подарки мои попроще, твои подороже, потому что ты аристократ, она княжна и все такое. Но дарить придется примерно одновременно, чтобы никто не облажался. График отпусков надо согласовать. Я своей готовлю романтический ужин по пятницам, ты по субботам. Эй, полегче, притормози. Мне кажется, ты перегибаешь. Правда, они сейчас общаются и обсуждают нас с тобой. Сравнивают. Ты для своей что делал в последнее время? Да много чего. Я ей восстановил связь с духом-хранителем, трижды спас жизнь, вывел на уровень примерно магистра по местным меркам. А что из этого ты сделал в последнее? Подчеркиваю. Последнее время? Недавно. КХМ. АО, братец, понял мое молчание левша, а затем коротко, емко и нецензурно добавил. Тебе будет очень-очень грустно. Говорил же, не умеешь ты с женщинами общаться, особенно с красивыми. Мой косяк, полностью признаю, надо исправлять. ХМ. Нет, туша паука за полляма все же не то, надо еще подумать. Да и действительно, Елена мне нравится, она мне не безразлична. А я все со своими озаренным, альбиносами, да драконами. Нет, чтобы порадовать девушку, сделать что-нибудь приятное. Помимо того, что мы делали недавно, разумеется. Думай, думай. Праздник хороший закатил, так что день-два у тебя в запасе есть. Свидание, цветы, романтический ужин – это прям план минимум. А то ты очень рано расслабился. Помолчали, задумавшись каждый о своем. А ты давно про нас узнал? Первый нарушил тишину левша. Только что, если честно. Ух, а я все еще хорош, довольно произнес мой друг. Пару раз думал, что все же спалились. Нет, у меня и мысли не возникло. Но я рад за вас со Светланой. Тебе спасибо, что познакомил. За то, что перед этим показал потустороннее чудовище, от которого я неделю еще хлеб мог только пить. Благодарить не стану. А за Светлану спасибо. А здесь-то чего стоишь? Да предчувствие у меня какое-то паршивое, если честно, произнес я и вновь почесал зудящий глаз. Будто бы все слишком уж хорошо идет, как затишье перед бурей. Ты просто разучился отдыхать и расслабляться, хлопнул меня по плечу левша. Знаешь, наверное, ты прав. Громкий хлопок раздался со стороны дома. На всем участке в тот же миг погас свет. Везде. Глянул в сторону наблюдательных вышек, но проекторы тоже вырубились. Вытащил из кармана наушник и всунул в ухо. Тут же послышался голос Ника. Боевая тревога. Всем на позиции. План периметр. Повторяю, план периметр. Так, ответь, что у тебя? Техника сдохла. Скачок напряжения. Все системы накрыло. Резервные генераторы врублю через минуту. Халк, что за территорией? Пока тихо, сирена спокойно уплетает кабанью голень. Периметр под контролем, все в боевой готовности. Охрану гостям, оцепите особняк, проверьте норы, разведку за территорию на восток и на север. Принято. Я посмотрел на левшу, который прижимал к уху точно такой же передатчик. Генератор, сообразил я, говорил же, рванет. Сдеру с пацана десятку обратно. Последнее он говорил уже на ходу и в пустоту, потому что я добрался до дома в три скачка, чуть не снеся Елену. Девушка уже сняла каблуки и стояла с обнаженным мечом в руке. И где взяла вообще? Все в порядке? Спросила она собрано. Пока не знаю. Перезвон что-то видит, 3 километра вокруг нас пусто. А во, только и удивился я, 3 километра, серьезный радиус для юного духа, пусть тут и есть где разгуляться ветру, но проверить подвал все равно надо. Вскоре подбежали братья и Ярик подтвердил мои худшие опасения. Он чувствует в подвале что-то, но сам не может понять, что именно. Это странно, но треск и грохот слышен даже отсюда. Я медленно подошел ко входу, ведущему вниз и открыл дверь, спускался, прикрываясь эфирными щитами, и не зря, по всему пространству летали шаровые молнии, треск и грохот такой, что ушам было физически больно, а вспышки мелькали так часто, что можно поймать эпилептический припадок за считанные мгновения, но молнии били не в меня, а скорее хаотично во все стороны. Я сначала подумал, что колба оказалась бракованной, но тогда энергия бы высвободилась одним мощным всплеском. Может, трещина, спустившись вниз, уставился на странную картину. Колба была в полном порядке, даже провода все на месте, а молнии били во все стороны. Просто так, принюхавшись своим курьерским чутьем, да взглянув на происходящее чуть внимательней, я убрал биту и спокойно поднялся наверх, где по моему приказу ждали Елена с братьями. «Слушай, а эти ваши секретные родовые генераторы, их заряжают только члены рода с аспектом молний?» «Ну да», – растерянно произнесла девушка. «А происходит это при помощи какого-нибудь секретного ритуала, при котором Юсуповы на время становятся сильнее?» «Единение крови», – ляпнул Свят, за что тут же получил подзатыльник от брата. «Ясно», – кивнул я. «Я уже говорил, что твой род как-то связан с бурерожденными духами. Похоже, генераторы напитывают с помощью их энергии». «Допустим», – растерянно произнесла девушка. «Так что там случилось? Аппарат не выдержал?» «Нет, все в порядке. Просто в колбе энергия одного духа, которая с ним самим неразрывно связана. И сейчас этот дух вошел в плотный энергетический резонанс с другим духом. Предполагаю, что с духом-покровителем твоего деда. Сам быстро вышел на связь с Ником. Отбой, ложная тревога. Но до утра сидим на запасных генераторах. Завтра починим». «Принял», — раздался в наушнике голос Ника. «Погоди», — догнала меня Елена. «Я не поняла, там в подвале 2 духа и какой-то резонанс. Что это вообще значит? Что случилось? Такого раньше никогда не было. Видимо, эти духи давно друг друга не видели. Дух-хранитель твоего деда длительное время не желал проявляться в нашем плане бытия. И трахаются они». Голос Свято сменился звонким подзатыльником. «Ваше сиятельство, Вик», — вопросительно посмотрели на меня. «Что, Вик? Могу подобрать с десяток синонимов, могу даже в рифму, но добавить мне нечего. Пойдем, что ли, пиво выпьем, порадуемся за них». «И не только за них», — тихо произнес Ярослав, за что тут же получил подзатыльник от довольного Свято. «Но мы с Еленой уже ушли вперед, так что никто этого не видел, да и все звуки сквозняком унесло в другую сторону. Древние, нет, древнейшие проклятия этого мира, Моргана, преданная собственными собратьями-духами, билась в агонии глубоко под землей в сердце мира, скованная цепями духовного проклятия из 1001 печати, ослабленная, обессиленная, но не уничтоженная, она в бессильной злобе ждала шанса выбраться, чтобы отомстить. В этот раз она не будет совершать ту же ошибку. Никаких попыток подчинить себе человечество, собрать паству, возвыситься их молитвами и стать новым богом этого мира. За 1000 лет заточения Моргана поняла, что была слишком юна и наивна. Нет, в этот раз она сделает все иначе. Сначала расквитается с собратьями за каждую печать, что прижигала ее энергетические раны все эти века. Потом возьмется за человечество. Каждый разумный станет удобрением ее цветам. Если она не может править миром, то превратит мир в свой цветущий сад кровавых лилий. Все это время она копила силы для побега. По крупице, по капле, день за днем, год за годом. Собирала, концентрировала, ждала, когда печати ослабнут. Ее собратья-духи за это время изменились. Многие ослабли, другие просто исчезли, а некоторые, что немыслимо, и вовсе погибли, судя по треснувшим печатям. Моргану это пугало, но с подобными проблемами она будет разбираться после того, как освободится. Правда, преодолеть ослабевшие печати – половина задачи. Еще нужно было вырваться из сердца мира, из раскаленного ядра, пройти толщу тверди, обогнуть подземные течения и вырваться на поверхность. Все эти препятствия – ядро стихиалия, что дает жизнь этому миру. Сюда ее запечатывало тысяча и один дух, обратно же придется прорываться самой. Откровенно говоря, Моргана давно уже потеряла всякую надежду на то, что ей удастся выбраться раньше, чем мир падет по естественным причинам. Однако затем странная цепочка событий сделала это возможным. Невероятная, немыслимая череда совпадений. Шанс один к миллиардам, что такое вообще могло было случиться, тем более с ней. Сначала в материальном мире случился пространственный прорыв, и на Земле людей пришло существо уровня эгрегоров, которое начало высасывать жизненные соки из всего, до чего смогло дотянуться. То существо недавно сгинуло восвояси по неведомым причинам, а вот брешь в защите мира осталась. Маленький клочок Земли, лишенный силы стихиалия, мертвый и беззащитный, уязвимость, которой можно воспользоваться. Если бы подобное эгрегору существо осталось, Моргана бы и не подумала выходить из своей тюрьмы, ведь тогда это заточение превратилось бы в спасительное убежище. Но на этом счастье проклятого духа не закончилось. В мертвой земле поселилась парочка духов жизни. Эти безмозглые идиоты всегда всех жалели, наивные простаки. Так что Моргане ничего не стоило протянуть свои корни наверх и получить от духов каплю живительной энергии. Теперь она окрепла достаточно, чтобы попытаться вырваться, но все это не имело бы смысла, потому что найти дорогу из духовного плана в материальный просто так не получится. Раньше для этого у нее были последователи, но ее культ давно сгинул. Однако же в мире остались артефакты, наполненные ее силой. Похоже, кто-то из ныне живущих по-прежнему оказался способен их использовать. И, о чудо, Моргана почувствовала человека, отмеченного ее проклятием. Мало того, этот человек находился прямо в центре мертвых земель. Идеальный ориентир, который станет новым сосудом для воплощения Морганы в материальном мире. Она даже видела свою цель. Молодая и красивая девушка с разноцветными волосами. Нетронутая, чистая, словно не раскрывшийся бутон. Столько невозможных событий сложились в ряд, чтобы древнее зло могло наконец освободиться. И Моргана не стала медлить. Этот шанс она ждала тысячи лет, а другого может и не быть. Она сбросила оставшиеся оковы, сосредоточилась на своей цели и рванула вперед, намереваясь захватить юное тело, предварительно вышвырнув душу предыдущей владелицы в бесконечный круговорот. Но делать этого даже не пришлось. Физическая оболочка беспрепятственно приняла новую хозяйку, признавая власть столь могущественного существа. Счастливая Моргана даже позволила себе победный стон. Свобода, наконец-то свободна. Так, стоп, почему-то из ее рта не вырвалось ни единого звука. Да и весь возглас так и остался потоком мыслей. Моргана попыталась понять, почему так происходит и что не так с ее новым телом. Она же сама видела меченую ее знаком. Красивая и чистая девушка, абсолютно здоровая, без капли магии или таланта, не способная ни то, что сопротивляться, а даже почувствовать ее присутствие внутри. «Так, не поняла», – растерянно произнесла освободившаяся Моргана. Но это все еще был потом мыслей, а не речь. «Почему я, рука, и где все остальное мое тело?» Она попыталась пошевелить хотя бы пальцами, но ничего не вышло. Конечность хоть и вместила в себя всю мощь проклятого духа, пусть и ослабленного за тысячи лет, но реагировать не собиралась. «Так, стоп, почему на руке печать полного добровольного подчинения? Но я же освободилась. Все в порядке?» – встревоженно спросила Елена, отрывая голову от моей груди, когда я внезапно дернулся. «Да, да», — погладил я ее, запуская пальцы в волосы. «Извини, что-то случилось. Да у меня что-то весь день глаз чесался. А вот только что взял и перестал». Глава 13. «Нет, у меня только живая рука была. И это не то, о чем ты подумала. Я использовал ее, чтобы снимать проклятие». «О, Вик, это чудесно. Спасибо тебе большое. Мне очень приятно. Когда ты успел? Хотел бы я сам знать». Мы сидели на кровати, а пол и даже часть стены были завалены алыми цветами, прям в несколько слоев, так что когда я ногами нащупал пол и встал, цветов мне было почти до колена. «Это точно не опасно?» — хмурилась Елена. «Сами цветы нет, а вот то, что их создало. А ну вылезай!» — гаркнул я. В этот момент затряслась кровать, вместе с сидящей на ней девушкой. Через мгновение цветы разошлись в стороны. «Ты что вообще такое?» Выползшее существо удивило даже меня. «Вставай давай, что за безобразие ты тут устроила?» «По-моему, очень даже мило», — робко произнесла Елена. «Я же разглядывал существо, которое еще вчера, я уверен, было отрезанной рукой гомункула. Сейчас же передо мной стояло нечто человекоподобное, тощее, вытянутое создание, тело которого было сплетено то ли из очерствевших лиан, то ли из корней. Все это покрыто бутонами алых лилий. А где моя рука? Или теперь это его рука? А ну не дергайся», — шикнул я, и монстр послушно замер. «А, вот она где». Рука была на месте. Все существо теперь стало какой-то смесью растения и черной крови. Корни потемневшие и даже бутоны имели ярко выраженные темные линии. «Как ты умудрился-то так разрастись? Говорить умеешь? Тогда говори. Я, Моргана, древнейший ужас человечества, хозяйка шипов, покровительница». «Так, помолчи», — отмахнулся я, и существо заткнулось. «Лен, я сейчас распоряжусь по поводу завтрака, но мне надо разобраться, что это за чучело и как оно появилось под моей кроватью. То есть это не очередной твой миньон, типа Урсуса? Нет, у меня только живая рука была, и это не то, о чем ты подумала. Я использовал ее, чтобы снимать проклятие. Одиночество? Что? Что? Отшлепаю. Что? Что? Я вышел из комнаты, а то этот диалог грозит зациклиться. Минут 10 понадобилось, чтобы найти Рия. Они с Костей дрыхли в одном из цирковых шатров, так что пришлось еще и распихать с десяток храпящих тел. «Рия, вставай, я тут тебе подружку привел. Ао, ао, братский подгон, а пивка захватил? Вылезай давай, нужна твоя помощь». Кто бы сомневался. Через пару минут мы уже стояли во дворе возле древесного существа. Рия долго принюхивался, а затем его глаза внезапно расширились, и он отскочил, словно ошпаренный. «Узнал?» — уточнил я. «Деревяшка, представься, имя мне Моргана, окованная погибель человечества. Я вернулась, подите ниц, Тесс», — приложил я палец к губам, и существо вновь застыло. «Что происходит?» — вмешался Костя. «Я ничего не понимаю, мыслерич», — пояснил я. «Ты не слышишь? Видимо, какая-то духовная волна. Ай, ладно, башка болит, я спать, блин. Как бухать так вместе, а как похмельем страдать, так Рия, нечестно. Отправил поляков за пивом и завтраком, сейчас принесут. Ради друзей я готов стойко переносить даже такие чудовищные страдания. Что по деревяшке скажешь? Это реально Моргана, а я откуда знаю, я ж ее никогда не встречал. Но по эманациям похоже. По крайней мере это то же самое проклятие, что тучику пыталась покрасить цветочно-алым. А еще на ней следы множества духов. Похоже, ее пинали всей толпой, так что похоже, что да. Я набрал судью, он уехал вчера вечером. Хотел уточнить, все ли в порядке с его дочерью, но оказалось, что Яна осталась ночевать в особняке. Вроде как за ней должен был присматривать Александр. Отец не хотел мешать девушке наслаждаться вечером, тем более подчиненный Александра ей очень понравился, а сам безопасник выглядел надежным сопровождающим для обратного пути. Набрал Сашу, уточнил, Яна ночевала в другой палатке циркачей, и с девушкой все было в полном порядке. Отлично. Принесли завтрак, к нам с Рия присоединилась Елена, а с ней и Ярослав. Парень выглядел так, будто проснулся несколько часов назад, успел сделать зарядку, принять душ и выпить кофе. То есть раздражал всех одним своим видом. Свят дрых, но тут ничего удивительного. Завтракали мы под вопли древнего духа, который за 10 минут перечислил 137 способов, как она с нами расправится, когда освободится. «Что думаешь?» — обратился я к Рия. Ей хватило сил воссоздать себе подобие тела, но связующая печать была принята добровольно. «Так что пока ты жив, она ничего не может сделать. Покажи пульт», — я вытащил из-за шиворота ожерелье и протянул Рия оторванный мизинец. «Ну, как подохнешь, чур мое, я еще тебя переживу», — усмехнулся в ответ. «Как я понимаю, у кого мизинчик, тот и командует древнейшим злом. Получается», — пожал плечами Рия. «Так, смотри сюда», — я достал планшет и показал Моргане схему с картинками. «Вот дизайн, запоминай. Твоя задача — по этим картинкам посадить все кусты, цветочки, клумбы. И не надо везде свои красные лилии, как на картинке указано, то и выращиваем. И следи, чтоб ничего не вяло, все цвело и вкусно пахло. Задача ясна, приступай». Так, с садовником вопрос решили. Еще и сэкономили. После завтрака пришла пора заняться делами. Для начала нашел герцога Шмидта и Марию. Супруга герцога осталась в компании Елены. Двум молодым аристократкам всегда найдется о чем поговорить. Мы же в сопровождении Алексея и пятерки бойцов Ника выдвинулись в объезд по озеру. Пару часов ушло на выбор идеального места под будущий завод, согласование некоторых нюансов и обсуждение целой кучи мелочей. Нужна была близость к воде, удобный маршрут для грузовиков, незаметность, безопасность и близкое расположение деревни. Оказывается, те три домика, что сейчас строятся на берегу озера, деревня. В том смысле, что я не совсем верно понял фразу «построим завод», вложение пополам. Завод-то мы, может, и построим, но это будет просто коробка с оборудованием. К заводу по производству эликсира, оказывается, еще требуется инфраструктура. Оказывается, нужны дороги для подвоза всякого разного и вывоза готовой продукции. Пхиса тут не поможет. Еще нужны рабочие. А рабочим нужно где-то жить, так что придется строить им дома. А еще они любят жрать. А между работой и сном еще и отдыхать. И это все надо как-то обеспечить. Плюс безопасность. Это прям совсем базовая вещь. Короче говоря, рано я обрадовался тому, что закончил строить особняк. Денег теперь надо ввалить еще больше. К счастью, есть строители, Вуфер подберет работников на простые должности. Благо они боятся меня больше, чем каких-то там жуков. Ник обеспечит охрану, основных специалистов пригонит Шмидт. Короче, все упираются в деньги и время. И это была следующая задача на сегодняшний день. На обед мы собрались небольшой компанией на веранде. Я, Елена, Левша, братья и Костя. В итоге поразмышлял и позвал еще Алексея. Думаю, он не против будет поучаствовать. А на пару дней герцог его отпустит. А нам мастер-усилитель не повредит. Я выложил планшеты на стол, чтобы каждый мог разглядеть файлы. Итак, некоторым из вас это существо знакомо. Послышался совместный вздох, сменившийся матами свято. Что характерно, Ярик даже не стал поправлять брата под затыльником. Реакция ожидаема, все-таки Никс раскопал довольно много сведений о драконе Черного Ине, который сейчас осел где-то в Якутии и кошмарит там местных алмазодобытчиков. Насколько мне известно, задумчиво произнесла Елена, на него сейчас организовано два рейда. Юсуповы участвуют. Юсуповы умеют делать выводы и учиться на собственных ошибках, так что нет. А кто участвует? Княжеский род Володарских. Якутия – их земля, так что дракон мешает их бизнесу. Но сам род своими людьми жертвовать не собирается, невыгодно. Набирают наемников, вольные отряды, привлекают вассалов и сторонние рода. Сами предоставят технику, разведку, частичное финансирование. И как устроились? И многие согласились? Многие. Работа на влиятельный княжеский род. В случае успеха особо отличившихся ждут огромные перспективы. При этом туша дракона со всем содержимым переходит в собственность рода. Там даже император особо ни на что претендовать не сможет. С князьями не забалуешь. Загребают жар чужими руками. Понятно. Как думаешь, есть у них шансы? Не знаю. Пожала плечиками Елена. Ресурсов у них меньше, чем было у Юсуповых, когда дедуля пытался осилить дракона. Но в целом коалиция выглядит сильнее. Зависит от того, сколько в ней будет магистров и архимагов. А про второй отряд что знаешь? Китайцы. Там все сложно, у них очень много заморочек по поводу драконов. Священные то ли звери, то ли божества. У нас с Китаем сейчас хрупкое равновесие, так что это будет крупная совместная операция. Китай не может действовать на наших землях сам по себе, потому половина людей будет имперскими военными. Но это формально, а на самом деле, позволит китайцам действовать, а в случае успеха империя скажет, что принимала равное участие. Китайцам нужно сердце дракона, возможно еще голова, но это по слухам такие договоренности между странами, а как там наверху на самом деле попилили, никто не знает. Интриги, политика, взятки, шантаж, каждый будет пытаться урвать свой кусок пожирнее, желательно ничего для этого не делая, то есть эти делят неубитую тушу. Весело. А ты что предлагаешь? Вмешался Алексей. Грохнем дракона малой группой, продадим, деньги поровну. Ну или забирайте товар живьем, мне без разницы. А сам что возьмешь? Кристалл. За столом раздался совместный вздох. Кажется, еще чуть-чуть и все просто встанут и уйдут. Бабки на бочку, припечатал по столу Левша. Давайте, давайте, скидываемся. Уговор дороже денег. Все присутствующие выложили по 10 рублей, и Левша сгреб себе всю сумму. Вы что, спорили что ли? Удивился я. «Да», — отпила чая Елена, — «все были уверены, что ты не настолько КХМ сумасшедший». «Почти все», — довольно скалился левша. «А что не так с кристаллом?» «То, что эта энергия, Вик», — пояснила Елена, — «чистая, особо мощная. Это стратегический ресурс. Внутри дракона скорее всего кристаллы шестой ступени. В империи таких официально всего три. Больше трех нет ни у одной страны. Четвертый кристалл сместит баланс сил, и из-за этого может начаться война. Очень большая война. Ведь если кто-то соберет пять штук, то сможет сформировать из них кристалл седьмой ступени. А во, перебиваю я, а что, так можно было? Конечно, если у тебя есть миллиарды рублей и уникальное оборудование. Причем по цене неважно, какие кристаллы объединять, первые или шестые. Всех тонкостей не знаю даже я, но поверь, все совсем непросто. Я как-то резко приуныл. В общем, это не шутки, Вик. Ты представить себе не можешь, на что способны такие кристаллы. Вообще-то еще как могу. И речь сейчас даже не про открытие нового глаза. Предок Невских использовал артефакт на кристалле шестой ступени, и чуть было не призвал в этот мир безымянную. А сделать подобное в запечатанном мире ой как непросто. Ну а если? Никаких если, отрезала Елена. Если дракон мертв, то кристалл должен быть в руках империи. При любом ином раскладе все участники автоматически становятся изменниками со всеми вытекающими. Если, настаивал я, если только тебе император лично не подарит этот кристалл, сдалась Елена. Или если дракон формально останется жив, произнес задумчиво левша. Что? Просто стараюсь мыслить логически. Пропажу единственного в империи дракона заметит, спорила Елена. Да его и живого-то хрен найдешь, вмешался Свят, предварительно отсев подальше, чтобы Ярик не дотянулся.